Он круто повернулся и отошел от окна. Морин в который раз подивилась, как много оттенков может быть умолчания, насколько оно выразительнее слов. Наконец голос мэра донесся от окна комнаты, приглушенной огромной давностью лет и воспоминаний. — Да, это было много лет назад. Жарольд был совсем маленький. В то время жена была еще жива, но уж почти не выходила из больницы. Я был еще молод, и между нами больше года не было супружеских отношений. У нас в доме служила смазливая горничная, и я... Он запнулся, и Морин поняла смысл этой паузы. Миг нерешительности перед финальным освобождением исповеди, какой она ни была, большой или малой. Это случилось на кухне. Всего один раз, больше не повторялось. Должно быть, Жарольд нас видел, а мы и не заметили. Показывая мне рисунок, он им так гордился и совсем не понял, чем мы занимались. У него это было произведение искусства, и не более того. А я испугался, что он может показать рисунок посторонним, и порвал его. Потом я взял с него честное слово, что он никому не скажет, и чтобы он осознал свою ошибку, запер его в чулане. Джеральд был ребенком, но у меня такое ощущение, что он этого не забыл и не простил. Морин вновь увидела дверь чулана, скрывшую его багровое от ярости лицо. Представила себе ребенка, погруженного во мрак, где обман и тьмы превращают истину и свет глаз фантастических монстров. Джордан пришел на помощь брату, заслонив его от нее в момент слабости. — Мисс Мартини, вы полицейский со всеми вытекающими последствиями. — Я тоже был полицейским, стало быть, мы говорим на одном языке. Я вижу, вы понимаете, что во всей этой ситуации есть некая трудноопределимая аномалия. Давайте посмотрим правде в глаза. Ничего этого суд к рассмотрению не примет. Однако я вынужден проанализировать то, что вы сказали. — У вас были еще какие-нибудь... Морин про себя усмехнулась, видя, как он подыскивает слово, чтобы не обидеть ее. — Вы хотели сказать видение? — Да. Джордан с трудом выдавил это «да» сквозь стиснутые зубы. А Морин с тем же чувством освобождения, с каким только что мэр обнажил перед ними душу и избавилась от одиночества, в котором пребывала все это время, и подробно рассказала об отпечатавшихся в памяти образах. Саити, синее лицо женщины, красное лицо Джеральда, отразившееся в зеркале, угрожающая фигура безликого человека в полутьме лестничной площадки, рука, сжимающая пистолет. Она так увлеклась рассказом, что не замечала, как меняются лица, слушавших ее мужчин. Заканчивала она вот уже в безвоздушном пространстве. Морин бы не удивилась, если бы все предметы в этой комнате вдруг поднялись и поплыли в невесомости. Мэр первым подал голос, похожий на треск разбиваемого стекла. — С ума сойти! Морин поняла, что это относится не к ней. Он имеет в виду абсурдность ситуации, которая, несмотря ни на что, заставила его отбросить недоверие. Объяснений всему этому не было. А если бы нашлось, оно вряд ли бы что-то изменило в реакции ее слушателей. Джордан не выглядел таким потрясенным, как его брат. Он сел перед ней на стул и откинулся на спинку. — Думаю, не лишний будет ввести вас в курс дела. Убиты два человека. Судя по почерку, два преступления связаны между собою. Но что связывает двух жертв, мы пока не поняли.